1 октября поездом отбыла из Пхеньяна делегация Объединенных профсоюзов Кореи во главе зампредседателя их ЦК Ким Дон Сона. Она примет участие в работе 17-го съезда Всемирной федерации профсоюзов Южноафриканской республики и посетит Иран.